Часть 15. Ночь больших и маленьких открытий. После аукциона мне пришлось ненадолго задержаться в торговом доме, пока Чан Мин забирал испорченное и снятое с торгов сокровище, а также делил с хозяевами заведения вырученную от торгов сумму. Хотя он не должен был мне ничего говорить, едва мы сели в экипаж, мужчина постучал ладонью по ларцу, поблагодарил меня за помощь во время аукциона и со счастливым выражением на лице сообщил, что клану удалось выручить чуть более 55 миллионов лян. От избытка чувств ему хотелось поделиться с кем-то своей радостью, а я попался под руку. Мужчина мечтательно рассуждал, что теперь он сможет выплатить все долги, что клан Лю заимел перед партнерами, нанять полноценную охрану и воскресить свой торговый бизнес. Немного подумав, Чан Мин добавил, что мы с госпожой Клалисой можем смело приступать к снятию демонических печатей с оказавшейся бесполезной стражи, а он подготовит наше вознаграждение. Чем быстрее люди из секты Девяти Лун покинут его дом, тем будет лучше. Я предполагал, что мы поедем в особняк, но глава направил возничего в башню алхимии. Имея под рукой ингредиенты для создания новых пилюль, алхимики не могли остановиться, пока не используют их до конца. Мне было не понять их логики, но, оказавшись в башне, увидел, что кроме старейшин семьи, вызванных главой алхимиков, десятка новых слуг и дополнительной охраны, сюда уже приперлись и наследники главной и сопутствующих линий. Первые приготовились лепить новые конфетки, а вторые уже приняли первую порцию и старательно культивируют. Да уж, праздник пришел в семью Лю. Мэн Сюэ выпорхнула из круга помощников навстречу отцу, красуясь перед ним второй ступенью золотого ранга. Старейшины Фу Юй и Мэн Ли обладали таким же рангом. С одной пилюли они догнали дядю Юшена, а ему одной пилюли не хватило, чтобы уйти с первой ступени на третью. Барышни порхали на крыльях, счастливо улыбались и даже шторки с лиц поснимали. В клане воцарилась идиллия. Я знал, что после культивации ощущается прилив сил и хочется горы свернуть. Но разве у них не должно быть по нулям ци? «Господин, если прорываться на новую ступень, поглощая жемчужину духа или с помощью дыхательной практики, так и будет. Но пилюли духовного совершенства дают энергии с запасом», — напомнил о себе Мошень. После того, как дал мне неверную информацию на аукционе, старик помалкивал и долго не давал о себе знать. Видимо, боялся, что я гневаюсь и не хотел попасть под горячую руку, но спустя некоторое время заговорил вновь. «Ясно, компаньон. Сегодня вечером нас ждет новый сеанс культивации, и будь добр, не трогай энергию из колодца, пока мы не сравняемся по уровню», — несколько едко предупредил я. «Господин, это будет сложно. Находясь внутри вашего колодца, я в любом случае буду впитывать избытки энергии. Хочу я этого или нет? Тогда постарайся делать это не очень интенсивно, чтобы мы в итоге оказались наравне». «Я постараюсь, господин. Обещаю». Казначей Лю Юшен после выделения пилюль его дочерям и внукам заметно подобрел. Его вечно подозрительное выражение лица изменилось, и я увидел, что старик, оказывается, даже умеет улыбаться. А если на одной поглощенной пилюле члены клана сегодня не остановятся, то поголовно достигнут третьей ступени золота. Всего выделенную мной дольку разделили на 12 частей, три уже превратили в пилюли и реализовали с аукциона, а членов клана Лю, включая трех внуков, было восьмеро. Всем достанется по две пилюли, и еще одна в запасе останется. Стало интересно, как ею воспользуется Чан Мин, чтобы опять не расколоть семью претензиями и дележкой сокровищ. Собравшись вместе, старейшины торжественно вручили главе созданную для него пилюлю, а тот передал казначею ларец с сокровищами и сундучок с бумажными чеками. Приоткрыв сундук, старик ахнул от толщины четырех стопок с бумажками номиналом в 10 тысяч лян. На самом деле эти бумажные чеки ходили только в Сайпане и являлись лишь долговой распиской казначея-наместника У, что он взял на хранение в городскую казну определенное количество серебра или золота. Но подобными бумагами оказалось настолько удобно обмениваться при крупных торговых сделках внутри города, что чеки плотно вошли в обиход наравне с обычными деньгами. Однако, чтобы рассчитаться за товар с кем-то из приезжих, надо было обменять чек на реальные деньги. Если с чеком в управу заявится какой-то проходимец, станет понятно, что долговую расписку просто украли. Ими пользовались лишь члены знатных семей и владельцы богатых торговых лавок, не желающих рисковать хранением крупных сумм в своих домах. Без поручительства этих людей бумажки ничего не стоили. Старейшина Юшен поспешил отнести контейнеры в кабинет главы. А когда вернулся, Чан Мин напомнил, что клан находится в долгу перед уважаемыми партнерами и приказал казначею обналичить завтра в городской управе чеков на 25 миллионов лян. Я не понял, почему глава назвал такую крупную сумму. По моим расчетам, нам должны были лишь 1 300 000, но возражать не стал. Как говорится, дают – бери, бьют – беги. Представив, сколько названная сумма может занимать место в хранилище, я попросил по возможности выбрать самый дорогой и компактный вид наличности. Золотые ямбы будут в самый раз. Зачем мне целая гора серебра, если можно закинуть в кристалл лишь 42 500 золотых лодочек? Разобравшись с важным финансовым вопросом, глава передал старейшинам новую порцию ингредиента и дал добро на создание очередной партии пилюль по количеству членов семьи. Ожидавшие приказа алхимики тут же приступили к делу. Все разбежались заниматься своими делами, а довольный глава Лю, заложив руки за спину, направился в свой кабинет. Пока Чан Мин не засел культивировать, я решил напомнить, что он обещал изготовить кое-что и для меня. Хотелось получить свою долю как можно скорее. «Госпожа Ли, в свете последних событий я боюсь, что не смогу выполнить вашу просьбу», — ответил мужчина, глубоко вздохнув. «Это еще почему?» — искренне удивился я. «Во-первых, я уже сделал вам огромное одолжение, не требуя вернуть поглощенную вами пилюлю, а ведь имею все права и основания это сделать. Воровство – жестоко караемое в империи Тан преступление. Чтобы не разрушать наши партнерские взаимоотношения, я буду считать, что одурманивающие пары, скопившиеся в главном зале башни алхимии, надоумили вас похитить и проглотить пилюлю, которая вам не принадлежала». Как вижу, из-за пятикратной оболочки вам так и не удалось получить от нее пользу, но, заверяю вас, он просто отсрочен. Скоро все 5 оболочек растворятся, и вы сможете культивировать. Получите полезный эффект на уровне 10 пилюль совершенства низкого качества одновременно. В крайнем случае она выйдет сама, знаете откуда, в течение суток, и можно будет повторить процедуру. «Что ты несешь?» – задыхаясь от возмущения, спросил я. «Простите, госпожа Ли, это был экспериментальный рецепт, я пошел по неверному пути. С этим и связаны возможные неудобства. Только не вздумайте выбросить содержимое горшка. Я вас уверяю, пилюля на 100% рабочая, я сам проверял ее содержимое». «Я не про туалет говорю», — вспылил я. «Госпожа Ли, прошу вас, не выходите из себя, давайте обсудим все спокойно». «Ладно, так почему же ты не будешь делать для меня пилюли из полученной дольки?» «Вы же сами видели, что одна пилюля низкого качества стоит огромных денег. Я беру за свои услуги 10% от стоимости создаваемой пилюли, но это лишь в том случае, если использую чужие ингредиенты. Но в данном случае они также мои. Как нашему уважаемому партнеру готов сделать вам максимальную скидку за изготовление в 50%. Но даже с учетом скидки одна пилюля низкого качества обойдется вам в 21 миллион, а за 20 штук надо будет заплатить 210. У вас имеется требуемая сумма». «Да с чего ты решил, что выделенная мной часть плода твоя? Ты уже забыл, что вторая половина принадлежит мне?» «С какой стати?» – изменившись в лице, спросил Чан Мин. «Мы же поделились поровну. Ты разрезал плод и кивнул головой в знак согласия». «Я поделился поровну?» – побагровев, взревел мужчина. «Вы выхватили половину плода из моих рук. Тогда мне нечем было рассчитаться по условию договора, и я позволил вам держать у себя половину моего плода в качестве залога за обещанные 20 миллионов». «Что?» – тоже покраснев от возмущения, воскликнул я. «Какие 20 миллионов? Я отказалась продавать семя за эту сумму». «Вы отказываетесь от своих слов? Мы не подписали письменный договор, но слово чести дороже денег. Я вам напомню, вы сказали «услуга за услугу». «С тебя секрет, а я продам сокровища». Пусть недословно так, но смысл такой. Вы же помните, как это говорили?» Я покопался в памяти, в деталях вспоминая утренние события. А ведь так все и было. «Помню, но мы так и не договорились о цене. Вы стали тыкать мне в лицо своей жемчужиной, рассказали секрет о том, как получить новые семена, и просто сказали «давай семечку». О сумме мы так и не договорились, поэтому я взяла половину плода в качестве оплаты». «Ну, посудите сами». Неодобрительно покачав головой, сказал мужчина. «Разве одна семечка стоит 4 новых, половины легендарного плода и подаренной вам пилюли?» То, что я просто выхватил плод, а Лю Чан Мин не стал его выдирать назад, не значило, что мы договаривались поделить его пополам. Глава предлагал только деньги и секрет. Секрет я узнал. Деньги за семя в размере озвученных ранее 20 миллионов он готов выдать уже завтра. Про то, что половина плода и семечки в нем перейдут мне, речи не было. Но и я не давал согласия на озвученную цену. Понимая это, мы вдвоем затихли, обдумывая возникшее положение. Я встал перед моральным выбором. Большая часть половинки и 4 семечки все еще оставались в моем хранилище. По-хорошему, я должен был вернуть их законному хозяину сразу после того, как получу свои деньги. Но меня начала давить жаба. 20 миллионов стоила 1/20 часть одной дольки плода, а клан Лю не имел бы ничего, не согласись я на сделку. То, что я уже считал своим, вдруг переставало считаться таковым, а я уже раскатал губу еще на 2 миллиарда единиц ци из своей половинки. Я мог в этом положении воспользоваться силой и не просто зажать отобранное, а легко отобрать у мужчины уже отданное. Но чем в таком случае я буду лучше тех, кого сам искренне презираю? Ничем. Ах! Искушение переступить через совесть терзало душу. Это же легендарный плод, один в своем роде. Сокровище из сокровищ, да еще 8 новых семечек. А всего-то нужно кинуть заклинание ослабления настоящего передо мной человека. Мне даже убивать его не нужно. И так смогу забрать все без сопротивления. А заодно и ларец с ядром инь на 300 миллионов энергии и сундучок с горой бумажек. Мне стало страшно от того, как нелегко мне давался честный и правильный поступок. Когда я успел стать таким подонком? Или мне яростно капал на мозги скряга Мошень? Отключив духовное зрение, я почувствовал, словно гора упала с плеч. Ах, этот мерзкий старикан! Вот кто мешал мне принять справедливое решение. Я и раньше подозревал, что он на меня влияет, но особенно заметно почувствовал это только что. Скрипя сердцем, я полез в хранилище, извлек оттуда остатки плода и передал их Чан Мину. 4 семечки цветка все еще лежали в полупрозрачных сумках на срезе нетронутой четвертинки. Стоило избавиться от компаньона-искусителя, и я смог поступить по совести. Пусть жизнь в реалиях Латора успела повлиять на меня, но не настолько, чтобы я стал законченным подонком, которым меня чуть не сделал помощник. Я очередной раз сделал вывод, что мне с ним не по пути. Как удастся избавиться, надо сделать это поскорее. Однако благодаря возникшей внутренней борьбе, я в каком-то смысле понял тех, кто стал заложником своей жадности и беспринципности. Они не побрезгуют запачкать руки кровью, если на кону будет стоять большой куш. Ужасные люди. Буду знать, что среди легендарных культиваторов встречаются и такие. Лю Чанмин пересчитал семечки и бережно сложил ценный предмет в поясной мешочек. А я поспешил на выход из кабинета, чтобы опять не поддаться новому искушению, вырубить главу и завладеть не только плодами и семечками, но и ценностями в сундучках за его спиной. «Госпожа Ли, погодите!» – окликнул меня мужчина. «Вам лучше занять одну из безопасных и тихих комнат в башне, чтобы вскрытие оболочки пилюли не застало вас врасплох. Ее объем очень велик, и поглощение займет довольно длительное время. Я беспокоюсь, как бы вы не оказались в затруднительном положении». Я хотел было признаться, что уже давно поглотил его пилюлю, но мужчина вдруг протянул мне свою и сказал, что это может помочь в усвоении той, что не желала раскрываться у меня внутри. «Это активирует нужные процессы в теле. Будет неприятно, если вам придется искать лучшую из созданных мной пилюль в ночном горшке. Я готов сделать вам еще один подарок. Надеюсь, вы примете его с благодарностью». «А как же вы?» «У меня есть из чего получить еще одну». Ответил мужчина, демонстрируя щедрость, но в его случае делать это было несложно. По сути, я передал ему материалы для создания еще сотни таких пилюль, и зажать одну для того, кто стал причиной такого огромного успеха, глава не мог. Я почувствовал себя скотиной, но принял новый подарок. Дал мужчине отвезти меня в одну из комнат, где обычно отдыхали его помощники, и принялся изображать, что готовлюсь к культивации, хотя не торопился принимать пилюлю внутрь. Мне она на текущем этапе не даст серьезного прироста. До пятой звезды еще 80 миллионов, а вот Клариссе не помешает стать более сильной. Я постоянно переживал за ее безопасность. Если можно давать подобную пилюлю человеку без опыта культивации, то лучше я отдам ее своей спутнице и получу более надежного спутника, с которым уже можно смело отправиться вдвоем в секту, чтобы изучить боевые техники и прочее. Эта идея меня увлекла. Я спрятал в хранилище средства для культивации и опять включил духовное зрение, чтобы расспросить о тонкостях помощника. «Господин, где мы находимся? Вы избавились от этого наглеца?» – первым делом спросил старик. «Я попрошу богиню избавить меня от тебя, если ты и дальше будешь капать мне на мозги. Ты что же это, сученыш, удумал? Хотел заставить меня убить Чанмина, чтобы забрать его вещи? Ты что думаешь, я такая же сволочь, как и ты?» «Господин, простите, я не в силах сдержать свои мысли. Вам просто передалось мое настроение. Будь на вашем месте, я так бы и поступил, но здесь вы хозяин положения». «Вот именно. Еще раз почувствую, что ты давишь на меня и мешаешь принимать важные решения, на этом наши пути разойдутся, а точнее считай, что тебя уже здесь не будет. Я понял, господин, прошу прощения». Из-за очередного обмана теперь придется торчать в башне 2 часа. Я решил в это время расспросить помощника о интересовавших меня вопросах. Как оказалось, никаких ограничений при принятии пилюли духовного совершенства нет. Единственным пунктом, который надо было учитывать, являлся возраст культиватора. Быстро проходя все 12 ступеней закалки тела и сосуда души, человек закреплял полученное состояние своего тела и возраст на долгие десятилетия. Если человек сильно болел, закалка могла избавить его тело от серьезного недуга. К этому часто прибегали оказавшиеся в отчаянии родители, давая подобные пилюли своим тяжелобольным детям. Таким образом возникали дети-старцы. В неразвитом юном теле мог оказаться столетний старик, застывший в физическом развитии благодаря желанию родителей сохранить ребенку жизнь любой ценой. В случае Кларисы подобной проблемы не возникало. Ей можно было давать пилюлю, но перед тем, как это сделать, надо будет серьезно с ней поговорить. Я стал расспрашивать старика о известных ему боевых техниках, но он вещал так нудно и путано, что я быстро утомлялся от его рассказа, а прикорнув на кровать, незаметно задремал. Меня разбудил Чан Мин. У алхимиков закончились некоторые необходимые для дальнейшей работы ингредиенты, и им пришлось сворачивать кухню. На дворе стояла уже ночь. Но благо, что до полуночи я еще успевал третий раз применить свою способность и еще мог рассчитывать на приз от видящих. Да уж, отлично я поспал. Пришедший за мной мужчина обладал уже 4-й ступенью золота, а вскоре выяснилось, что такого ранга достигли абсолютно все члены клана Лю. Зря времени алхимики не теряли, поработали на славу. Я забыл сказать Мошеню, чтобы отключил маскировку и поэтому так и продолжал излучать ауру медного ранга. Глава Лю удивленно глянул на меня, но ничего не сказал. Нужно было возвращаться в особняк. Наконец, бушевавший весь день шторм стих, и холодный воздух стал заменяться теплым, шедшим с хорошо прогретого восточного моря. Сонный и помятый, я трясся вместе с главой, его дочерью и внуком в одном экипаже. Мы выехали из башни алхимии последними, а из-за того, что глава ждал, пока стража проверит окружающую башню территорию, в особняке оказались немного позже остальных. По крику и шуму на территории усадьбы я догадался, что произошло что-то нехорошее. Когда пересек порог особняка, увидел тело мертвого охранника и понял, что в отсутствие хозяев на их дом было совершено нападение. Оба охранника-наемника и одна из слуг в левом крыле здания были убиты. Это обнаружилось лишь когда хозяева вернулись домой. После тщательного обследования всех комнат дома и подвальных хранилищ выяснилось, что ничего не было похищено, но все пораженные проклятием стражи из секты 9 лун тоже оказались убиты. Спаслась лишь уже избавленная от проклятия Джан Юйлань, по моей просьбе всюду сопровождавшая Кларису. Женщина также не заметила вторжения, но это могло объясняться ее увлеченным общением с госпожой. После ужина они вместе закрылись в ее комнате и занялись культурным обменом, а точнее показывали друг другу свою одежду, украшения и подарки от поклонников. Важное и интересное занятие. Как от такого оторваться? Неспособные полноценно разговаривать собеседницы активно общались жестами, знаками и десятком уже установленных по значению слов. Расспрашивать их о происшествии оказалось бесполезно, а оживленные мной стражники сказали, что были убиты мгновенно и не успели заметить нападавшего. Лишь воскрешенная слуга заметила, что убийцей в темном плаще с капюшоном была женщина. Ни ран культивации, ни лицо она не разглядела, а то, что убийца является представительницей женского пола, поняла по выдававшему ее приятному запаху, маленьким стопам и краю бледно-фиолетового одеяния, выглянувшей из-под полы плаща. Каким-то волшебным образом таких скромных улик главе Чан Мину оказалось достаточно, чтобы понять, что убийцей являлась глава У Лан Фэй. Он опирался не столько на фиолетовый цвет наряда, а на то, кому подобное убийство могло быть выгодно. При детальном изучении договора, на который Лю Мэн Сюэ поспешно поставила печать клана, выяснилось, что в нем имеется необычная для таких договоров приписка мелким шрифтом. В случае гибели, проклятия или пропажи без вести вверенных заказчику стражей, он обязан выплатить компенсацию в размере 500 золотых ямбов за каждого младшего мастера от 3 звезд серебра и по 3000 ямб за стража от 5 звезд серебра и выше. Если подобные условия и указываются в договорах, обычно лишь за мастеров золотого ранга требовалось заплатить повышенную компенсацию, но секретарь главы У Лан Фэй вписал очень выгодное для их секты условие. Лю Мэн Сюэ не смогла сказать, появилась приписка позже или ее наличие просто не досмотрели при подписании документа. Но если с таким договором обратиться в городской суд, то легко можно затребовать с клана Лю гораздо большую компенсацию, чем прежде озвучила возмущенная глава секты. Особенно если учесть, что председателем суда является племянник обратившейся стороны, наместник У. Денег у клана алхимиков теперь было достаточно, поэтому большой проблемы не возникало. Но лично меня расстроил другой факт. Меня лишили пораженных демонической печатью пациентов, что не только лишало меня хорошего заработка, но и награды видящих. Назло вредный Улан Фэй, я решил воскресить ее учеников. Так они потеряют культивацию, и пусть она на суде докажет, был у них серебряный ранг или нет. Однако после воскрешения первой попавшейся под руку жертвы, обнаружилось, что даже смерть не сняла с тела погибшей женщины демоническую печать. Более того, воскрешенная стражница не потеряла культивацию. Сковывавшая сосуд души печать не дала ему разрушиться при смерти и также не давала замениться новым сосудом при воскрешении. У вредоносной печати обнаружился неожиданный положительный эффект. Пораженный этой запретной техникой человек не мог быть лишен культивации после смерти и моего воскрешения. Это стало удивительным открытием. Еще предстояло придумать ему полезное применение, но я уже видел в нем огромный потенциал. А вот приз видящих за третье применение способности наложения рук меня разочаровал. Я специально включил духовное зрение, чтобы внимательно послушать сообщение, и что в итоге сообщила безэмоциональная баба. Смех и грех. Применена способность титула «Экзорцист». Разрушение печати проклятия наложением рук. Количество доступных попыток применения до полуночи – 0 из 3. Герой. Видящие даровали вам свою силу и желают, чтобы вы использовали ее чаще. За активацию всех доступных попыток в течение дня вы получаете новую способность. И все. Ничто за способность, ничто дает, никак применяется. Мне решили не сообщать. Типа, ну у тебя же есть где глянуть, так возьми и посмотри. Это настолько сильно разозлило меня, что я провел полночи, пытаясь таки добиться от своего духовного пространства, активируемого командой «Показать аватар» дополнительную информацию. Когда добился, охренел от того, как же просто это на самом деле можно было сделать. Всего-то активировать мысленную команду, показать свойства, точно такую же, как и во внешнем мире, и на тебе все статы и описания в наглядном виде, прямо как в сфере. А точнее сказать, со стопроцентным соответствием интерфейсу этой игры. Я даже проверил закладку, где можно было выйти из игры, но строка меню, позволявшая ее покинуть, оказалась неактивна. Не зря Канон сказала, что покажет суть вещей в привычном для пространства ста иллюзий виде. Это же полная адаптация под игровую оболочку. Похоже, я опять ее плохо слушал. Все было на поверхности. Даже обидно. Ладно. Впившись глазами в список уже полученных умений, подумал я. Сейчас узнаем, как тут все устроено и что за умения мне даровали видящие.